Когда ересь расколола Империум, примарх Коракс и его гвардия Ворона едва сумели вырваться из капкана, расставленного Хорусом на Истване 5. Пытаясь залечить раны, нанесенные его легиону, Коракс устремляется на Терру, искать помощи своего отца, императора человечества. Получив доступ к древней тайне, Коракс начинает восстанавливать легион, строя планы отмщения предателям. Но в ряды гвардии Ворона уже проникли лазутчики самого хитрого и двуличного из примархов-предателей – Альфария. Планы Коракса висят на волоске, а вместе с ними и будущее галактики. Ведь если тайна создания примархов и Астартес попадет в руки Хоруса, резня на Истване покажется мелочью на фоне сражений грядущего. Геф Торп. Потерянное освобождение. Призраки Терры. Эта книга посвящается поклонникам 19-го легиона. Это легендарное время. Галактика в огне. Грандиозные замыслы Императора о будущем человечества рухнули. Его возлюбленный сын Хорус отвернулся от отцовского света и обратился к хаосу. Армии могучих и грозных космических десантников Императора схлестнулись в безжалостной братоубийственной войне. Некогда эти непобедимые воины, как братья, сражались плечом к плечу во имя покорения галактики и приведения человечества к свету Императора. Ныне их разделяет вражда. Одни остались верны Императору, другие же присоединились к воителю. Величайшие из космических десантников, командиры многотысячных легионов примархи, величественные сверхчеловеческие существа, они венец генной инженерии Императора. И теперь, когда они сошлись в бою, никому не известно, кто станет победителем. Миры полыхают. На Истване 5 предательским ударом Хорус практически уничтожил три верных Императору легиона. Так начался конфликт, ввергнувший человечество в пламя гражданской войны. На смену чести и благородству пришли измена и коварство. В тенях поджидают убийцы. Собираются армии. Каждому предстоит принять чью-либо сторону или же сгинуть навек. Хорус создает армаду, и цель его – сама Терра. Император ожидает возвращения блудного сына, но его настоящий враг – хаос, изначальная сила, которая жаждет подчинить человечество своим изменчивым прихотям. Криком невинных и мольбам праведных вторит жестокий смех темных богов. Если император проиграет войну, человечеству уготованы страдания и вечное проклятие. Эпоха разума и прогресса миновала. Наступила эпоха тьмы. Действующие лица. Император, повелитель человечества. Примархи. Корвус Коракс, примарх легиона Гвардия Ворона. Рогал Дорн, примарх легиона Имперских Кулаков. Альфарий, Омегон, примархи-близнецы Альфа-легиона. Хорус, воитель, магистр войны, примарх сынов Хоруса. Легион Гвардии Ворона. Бран Нев, командир Рапторов. Агапита Нев, командир Когтей. Салара Ан, командир Ястребов. Алони Тев, командир Соколов. Ланкрата Нестил, сержант Когтей. Гадрей Гдор, сержант Когтей. Кереми Орд, боевой брат Когтей. Бальсар Куртури, боевой брат Когтей. Лукар Ферени, боевой брат Когтей. Марко Дис, боевой брат Когтей. Страдан Биналь, технодесантник. Винсент Сикс, главный апотекарий. Навар Хеф, послушник. Легионеры-предатели. Альфарий, альфа-легионер. Эзекиль Абаддон, первый капитан сынов Хоруса. Эрип, первый капеллан несущих слова. Фабий, апотекарий детей Императора. Гастин Лутрис Армонитан, капитан детей Императора. Имперские персонажи. Малкадор Сигелит, первый лорд Терры. Марк Валерий, префектор имперской армии, командир когорты Териона. Нексин Орландриас, генетор-механикум. Пилон, денщик Марка Валерия. Аркад Виндик Центурион, воин Легио Кустодис. Ксеносы. Атитертир, антидил, посланник Кабала. Мог ли император даже помыслить о подобном? Был ли миг, когда он посмотрел на свое творение и задался вопросом, кто дал мне на это право? Сомневался ли он когда-либо в истинности своей цели или в методах, которые приходилось использовать в силу обстоятельств? Или же такие сомнения лишь слабость, присущая существам не столь возвышенным, как повелитель человечества? Я взглянул на творение рук своих, и в равной мере познал отчаяние и надежду. Теперь я понимаю, что совершил ужасный поступок, но не могу заставить себя просить прощения. Даже после всего случившегося, я до сих пор считаю, что действовал с самыми благими намерениями и во имя благороднейшей из целей. Это были темнейшие времена из всех, что мы знали. Даже если теперь может показаться, будто мной руководили эгоистические побуждения, то в свое оправдание скажу, что нас окружали враги, с которыми нам не то что не приходилось сталкиваться ранее. Мы даже помыслить не могли, что встретимся с ними в бою. Все, что мы создали и ради чего сражались долгие годы, находилось на грани уничтожения. На кону стояла не просто слава былых дней, но само будущее галактики. Не живший в те времена не вправе судить тех, кто жил. Я до сих пор не в состоянии понять мотивы тех, кто намеренно, либо же по капризу судьбы, стал нашим врагом. И еще меньше я испытываю к ним сочувствие. Но также понимаю, что причиной раздора оказалась не слабость или прихоть. Люди, обладающие властью, честолюбием и возможностями, выписывали великие планы и сочли себя выше простых смертных. Я всегда оставался верным высшей цели своего существования, но должен признать, также страдал от понимания тщетности, добродетельности, без сомнений двигавшей всеми остальными, кого также станут судить грядущие поколения. Даже в прошлом мы совершали деяния, которые можно было счесть неоднозначными. Смысл не в том, что же произошло, но в том, почему это произошло. Во тьме, в отчаянии мы сделали нечто, что можно оправдать лишь жестокой необходимостью. Не судите меня. Я выше вашего осуждения, хотя и не достоин прощения. Найденный отрывок записи. Автор неизвестен. Около М-31.